Йоу, приветствуем всех, кто настроился на Freak Radio, freakradio.blogspot.com, с вами Mixmaster Freak. Ну что ж, как и обещал, Франция и Словакия в нашем эфире от наших друзей Freak Radio, DJ PH, о котором мы уже рассказывали вам в предыдущих эфирах. К сожалению, не сохранился последний прямой эфир на Freak Radio, который был в прошлое воскресенье, дай бог памяти, это было 17 марта, вот, по причине правообладателей, то есть музыку заблокировали, 6 жалоб поступило вот так вот на меня в Ютубе, вот, а записать эфир, чтобы выложить на Mixcloud, не получилось, поэтому для тех, кто пропустил, к сожалению, в повторе посмотреть и послушать не удалось вам, я думаю, но напомню коротко, о чем мы говорили. Мы говорили о хип-хоп вторжении в Европу после того, как хип-хоп вылез из черного гетто в центр Нью-Йорка. Так вот, пошел новый цикл развития хип-хоп-культуры. DJ Африка Бамбата и Universal Zulu Nation, наша всемирная хип-хоп-комьюнити Zulu, перебрались во Францию, где движуха хип-хопа пошла дальше, больше, шире. Grandmaster Dynasty, для тех, кто не знает, это из Франции, один из крестных отцов хип-хопа во Франции. Так вот, и некоторые персоны с ним на радио, в частности, еще и Сидней, который создал первое хип-хоп ТВ-шоу в мире под названием HIP-HOP, помогли они расшарить эту культуру в Европе, так говорит сам DJ PH из Zulu Marseille Альянс, с которым я общался буквально на прошлой неделе, вот, в Инстаграме. Вы можете на него подписаться, также найти его легко. DJ PH, вот, все контактные его данные я оставил на нашем блоге freakradio.blogspot.com. Адрес простой, запомните легко. Вот, так вот, по его словам, это был примерно 1984 год, когда из гетто черного, из Бронкса, Гарлема, вот, и других черных районов ворвался хип-хоп во Францию. По словам DJ PH, сам он познакомился с хип-хопом где-то в 1987 году, тогда он начал собирать винил, то плотно уже подсел на эту музыку и уже теперь хип-хоп нон-стап. Вот, DJ PH вместе с DJ Scratch Everywhere ведет шоу под названием Flavor of the Month. Его также вы можете послушать на Mixcloud, заходите на Freak Radio блог и ищите запись под названием «Хип-хоп вторжение в Европу», и там есть все контактные данные на это шоу, можете посмотреть, послушать вот записи этого диджея. Ну, от себя скажу, что я послушал после тяжелого рабочего дня в прошлую пятницу, пришел, так ссылочку включил и в кресло, если прям провалился и уснул с качественными французскими ритмами. Также там скажу, что есть еще и рага. Так вот, в этих шоу вы услышите old school, new school, и причем не только рэп-музыку. Как я уже сказал, там много качественных регги-таймов, соло и, конечно же, смак от французской сцены. Диджеи не просто крутят там музло, но и работают с треками в прямом эфире, обыгрывая их там из крэш. Идеальное шоу, чтобы привести свой ум в порядок и расслабиться с музыкальной терапией. Так вот, сам DJ PH является продюсером, битмейкером, композитором и организатором хип-хоп-вечеринок в Марселе. Присутствовал он на многочисленных хип-хоп-проектах в Марселе и за рубежом. Он участвовал в двух выпусках фестивала Logic Hip Hop. Также сотрудничал с такими людьми, как Шон Прайс, Black Milk, Guilty Simpson, Афура, Crazy Bone, Alcoholic, Slick, а также Beatnuts, Jerusalem Damage и другие многие. Также он является соучредителем и продюсером вместе с друзьями из Марселя и Танзании в лейбле Represent, который способствует развитию взаимоотношений в музыке на таких территориях, как Танзания, Кения, Руанда и среди других африканских стран нашей планеты Земля. Обладая широкой музыкальной культурой, он предлагает в своих проектах хип-хоп, соул, R&B, регги и даже качественный фанкет, сыграя эти направления музыки на сцене, по вечеринкам или в эфире радио. Кстати, Галера 88.4, где он дебютировал на радиостанции, и теперь в течение нескольких лет на радио Frog 88.8, это в Марселе, где он ведет Flavor of the Month радио шоу. Такой вот качественный саунд, вайп он отбирает из за месяцок, я так понял, и вот качает вместе с диджеем Scratch Everywhere. Вот, судя по названию, диджей Scratch Everywhere скретчит везде, где только можно, везде, где попало, где можно и нельзя. Так вот, также в интернете найдете Марсель Зулу Радио, для тех, кто любит французский хип-хоп нон-стап 24/7, можете слушать www.mzradio.com. Вот, их песня мы получили в подарок от диджея PH. И теперь радуем вас в нашем эфире этими качественными французскими музыкальными композициями. Что еще вам рассказать? Вот, налажен контент есть у нас, есть коннект Freak Radio с Францией и Словакией, поэтому в ближайшее время в эфире вы уже не то что услышали, вы уже, наверное, заслушались бум-бэп-рэпом из Европы. Вот, еще один человек из Словакии. Контакты на его блог я также оставил. KCUHHP. Yo, Comics Raps. Так называется это заглавная страничка. Вот, постоянно обновляется. Вот уже сегодня вот смотрю, Макс 3 какой-то здесь. Duffelbag Hoti, Макс 3. Не знаю, что это, но довольно-таки отличные, качественные бум-бэп-треки вы можете найти от словацкого коллекционера, который поделился с нами. Скажу, кстати, что гребаная социальная сеть ВКонтакте совсем уже достала последнее время. Вот, я поделился этим блогом Yo Comics Raps со своими друзьями ВКонтакте, скинул им в личное сообщение ссылочку. И, блин, прикиньте, прям заблокировали меня на вот ВКонтакте, якобы за рассылку рекламы. Ну, наверное, не дружит просто блогспот с контактом. Вот, но разморозили, поэтому теперь продолжаю расшаривать и ссылочки на Freak Radio. И этот эфир будет также опубликован в нашей группе ВКонтакте Mixmaster Freak. Заходите туда, вот, делитесь со своими друзьями, ищите там записи предыдущих эфиров, также можете там прослушать и ознакомиться с творчеством Mixmaster Freak, вашего покорного слуги. Вот, кстати, благодарим ценителей и коллекционеров, которые делятся своими порциями годного музла из Европы и со всей планеты Земля. Вот, подогревают нас постоянно, и мы обмениваемся, так сказать, качественной музыкой. Each one teach one. Каждый учит каждого. Вы скидываете чет мне, и я скидываю уже это все в плейлист. И вместе с вами формируем музыкальный вкус нашей планеты Земля. И это отлично, привычно. Вот, мы с вами изменим этот мир и сделаем хип-хоп незабываемым на планете Земля, и даже дальше можем куда-нибудь пришельцам отправить, например, какой-нибудь качественный вайп, а может быть, марсиане когда-нибудь пришлют нам тоже что-нибудь интересное послушать. Я запутался немного в проводах своих наушников, если бы вы видели, что происходит у меня в комнате, вы бы в моей радиорубке, вы, наверное, просто охренели, почему тут все навалено, развалено. Вот, сегодня еще, кстати, приобрел несколько пластинок. Сейчас оторвусь на секундочку от микрофона. Вы пока послушаете хорошие песни от наших французских друзей. Вот, и Мы продолжим, расскажу вам, какие пластиночки я сегодня, ха-ха-ха-ха-ха, нашел у одного интересного мужчины, который проживает здесь совсем недалеко со мной по соседству в соседнем городе. Ну а пока, ребятки, слушайте Макса из Франции, это Волмоп, это не от DJ PH, но тоже качественный саунд от наших французских друзей. Йоу, Франция отлично дружит с Freak Radio, DJ Kinflow, также респектуем ему во Францию, но пока слушаем Макс, йоу, peace. On fait ça pour le fun, grâce à nous, tu videras tout le seum. Tout ce que t'emmagasines, coincé dans la matrice, face à une foule de jeunes, chaque fois tu avoisines. Le coup de gueule, le coup de gueule, je veux juste un petit bout de beurre. Ni la crémière, ni la dernière place, mais juste un petit coup de cœur. On ne demande pas grand chose, mais rien ne vient, rien ne vient. Donc forcément je pars en prose, l'unité part en pause. C'est pas très marrant, je cause de respect, respect. Malgré le sale temps, je pose un texte clair. Ils ne mourront pas, non. Libres penseurs, ils veulent griller mon repas. Demande à Fanfan, son pas franquant, ils nous bébarrent dans le temps. On tirait dans le tas, yeah. Ils n'auront pas mon art, ils ne sortent pas ton art. Mais je fais quand même, devant le but, sort une talonnade. Ils n'auront pas mon âme, disent ne sort pas ton âme. Mais je fais quand même, je Je reste droit dans mes bottes. Ne fais pas comme tes potes, ils ont ciré grave. C'est une drôle d'époque, on ne récolte que des succès de naze. Frère, on n'est pas si bête, on t'a vu de loin. Ta clarinette, vas-y mec, on n'a plus de frein, plus de lien, de confiance, plus sûr de rien. Pour demain, au fond, je pense qu'ils ont vaincu le bien. Hier, yeah. Libre, contrairement à eux, roule ma beu, me saoule un peu. Un rhum vieux, tout va mieux. Reste courageux face aux chiens du système. Soulage le seum, divise tout par deux. Oh. Ils n'auront pas mon âme. Dis ne sort pas ton âme. Mais je fais quand même. Je me lis. Ils n'auront pas mon âme. Dis ne sort pas ton âme. Mais je fais quand même. Je me lis. Я приветствую всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. Йоу, мы не старая школа, мы не новая школа, мы фрика-школа, True School Radio, freakradio.blogspot.com. Ну что ж, друзья, не знаю, как вам, а мне Макс и Франция довольно-таки понравилось. И вот выкачал я сегодня и джойнты от DJ PH, вот, и... Сегодня еще поставлю вам несколько треков от этой французской сцены. Для тех, кто не слышал, в течение недели они уже звучали, но потом по определенным причинам немножко мы поменяли плейлисток. И вот сегодня вернем в эфир DJ PH. Вот, обещал я вам рассказать и поделиться одной историей. Digging in the crates, для тех, кто любит копаться в ящиках. Вот, кто любит пластинки, так вот, я сегодня приобрел несколько интересных таких виниловых пластиночек. В общем, познакомился с одним мужчиной, старенький человечек, пенсионер. Вот, живет он в городке Стаханове у нас в ЛНР. Вот, как-то мы с Бибоем Слазьким зашли после тренировки в Стаханове в одну комиссионку и купили там пластиночку. В общем, это был джаз, польский джаз. Послушали, вот дома я послушал, там кое-что даже нарезал, вот, для сэмплов подойдет, довольно-таки интересное музло. Но, познакомившись ближе с продавцом в этом комиссионном магазине, узнал я контактные данные одного человека, который приносит эти пластинки в комиссионку, и вот решил связаться с ним лично и посмотреть его коллекцию, что же у него есть еще интересного. И сегодня, побывав у него уже в гостях у Виктора Петровича, так его зовут, казалось, что он в прошлом любил очень джаз-музыку. Кто-то пытается... А, нет, это просто уведомление. Напомню, наши контактные данные. Вы можете связаться с нами в Телеграме. Плюс 38072-101-2263. Это Телеграм-канал, а также этот номер привязан к WhatsApp-мессенджеру. Вот, написать нам в чате вы можете легко. Зайдите на freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. For these people who now listen our radio in other part of planet Earth, I say peace from Mixmaster Freak and Zulu Nation, Zulu Station. Это итак, чат с нашим оператором Freak Radio, письмецо в синеньком конвертике в нижнем правом углу на freakradio.blogspot.com, поэтому пишите, задавайте вопросы, обращайтесь вот с предложениями, будем вместе сотрудничать. Так вот, пришли мы, в общем, к этому коллекционеру джаза, вот, и что мы обнаружили там у него, вот, и до сих пор еще не прослушал пока что, но они у меня есть, я обязательно разберусь с ними, и вы их услышите в нашем эфире, эти записи, подкасте какой-нибудь бомбанем по-любому. Так вот, Джимми Говинс и Санта Эмеральда, зеленый талисман, такая пластиночка, вот, ансамбль Санта Эсмеральда, вот, самобытный и оригинальный латиноамериканские народные мелодии. Здесь так написано. Послушаем их в ближайшее время. Что еще приобрел? Рэя Чарльза. Несколько песен, около десятка. Вот, потом Каунт Бейси и Семеро из Канзас-Сити. Также Бэкс Грув от Майлса Дэвиса и гигантов джаза, еще Арета Франклин, Iron P, Rest in Peace. Вот, об Арете Франклин написано и сказано очень-очень много, но мы поговорим о ней подробнее и посвятим ей тоже наш эфир отдельный, послушаем ее пластиночку. Также Трамптен, Серенады, в общем, это какой-то джазец из Берлина, я так понимаю, судя по тому, что написано. Также болгарский джаз, венгерский джаз, в общем, блин, чехословацкий джаз. В общем, попал на коллекционеру джаза, который удивил. Вот, и пражский здесь какой-то свинговый квартет под названием T4-4. Вот, здесь же и Big Band на западно-берлинском радио, солисты Paul Кулне написано. Ага, Big Band, цена западная берлинская Та-радио, дирижер Паул Кулн. Ага, судя по всему, это на болгарском языке написано, поэтому вот, стереопластинка, 33 оборота, Балкантон, студия звукозаписи, я так понимаю. Что еще здесь? Ну так, моя любимая жена выбрала себе Modern Talking послушать у этого коллекционера. Это уже не джаз, это диско, попса. Вот, ну, пусть слушает, ей нравится, я не против ей подарить позитивные вибрации, а вот вы будете слушать позитивные вибрации на нашей радиостанции также в ближайшее время от Дюка Эллингтона и Стэна Кента, также Дон Эллис, вот, и здесь же Мейнард Фергюсон, Кларк Терри, Бди Рич, Куинси Джонс, Билл Чейз, Фредди Хаббард. И, конечно же, скоро еще одна пластиночка меня ждет в Луганске дома. Мой батя приготовил для меня Стиви Вандера, чему я несказанно рад. Вот, выкупили для меня там мой братан и передал моему отцу пластиночку Стиви Вандера. Вот, если у вас есть ненужные вам пластиночки и вы хотите с ними расстаться, позвоните Mixmaster Freak'у +380 072 101 22 63. Я с удовольствием их загребу у вас и буду на своем Ньюмарке вечерком слушать и радоваться жизни, друзья. Хочу поставить вам песню дальше от DJ PH. Все-таки Welcome to My Bus называется альбом или микстейп, я не знаю точно, но я вам поставлю. Здесь у него 11 песен: Dive With Me, To The Core, M1, NYC, Harmony, Africa, Come On, Funk Me Up, также Load It, Bills and Boogie. О, Bills and Boogie совместно с Buckshot. Прикиньте, вот, DJ PH сотрудничает с Buckshot, это мне нравится. Может быть, Buckshot когда-нибудь у нас и в прямом эфире появится на Freak Radio. Это было бы здорово, но я думаю, что-нибудь и с DJ PH когда-нибудь намутим. Ну что ж, послушаем, что там. Bills and Boogie, Buckshot и DJ PH из Франции. Впервые на нашей волне Freak Radio вы услышите прямо сейчас эту тему. Ребята, готовьтесь. Good news, hip-hoppers. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Телеграм, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. I'm in the building, I put in work, so I get to play. You keep getting stuck, I guess she wanna stay. Okay, I got my own and I'm chilling. Ain't nobody fucking with me, I'm in the building. I put in work, so I get the play. We keep getting stuck, I guess she wanna stay. Okay, you can pop shit if you wanna. I'll make a statement, fuck ain't no stunner. I got it, duck pal, had it locked 690. If you ever need a hero, well, you know, call me. Never foresee, I keep my head to the skidder. Give you black eyes like Will I Am. Man, keep the plan on lit. If you ever need one, call should I? Should I? Maybe so, cause ladies go crazy when you see the kid looking so great. Lately, I dropped the album with KRS-One, so everybody with no copy keeps saying they done fun. The rap game is like Chuck E. Cheese. You got your kids playing with rap, it's all the same steez. Please, stop acting like you just learned. If you keep fucking with fire, you must get burned. Light it up. Shot in the spot, duck down, running round town. You know how we do 2000 and now. Boogie, Boogie, what up, Boogie Brown? In the background, my man DJ Swan, keep it going on. And yeah, DJ PH, yes sir, every day, all day. DJ PH, all the whack DJs that we hate. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50, DJ PH represent the Universal Zulu Nation и Freak Radio Station. Yo, peace, love, unity and having fun. Мир, любовь, единство и радость. Представляем вам позитивные вибрации от нашей радиостанции. Друзья, Freak Radio. Это хорошая музыка и хорошие вибрации. Если вы устали слушать 10 и 15 одинаковых песен в день, особенно если музыка вам не приносит совсем никакой радости, то время приключиться именно на нашу радиостанцию для всех тех, кто ценит все типы музыки и сознания с веселыми, здоровыми вибрациями. Пришло время переключиться на Freak Radio и распространить наше слово The World. World up, yo. Прослушать Freak Radio вы можете в интернете по адресу freakradio.blogspot.com. Также здесь, на главной странице, где написано About Us или о нас, вы можете скачать интернет-поток, который называется Freak Radio M3U. Вот, достаточно даунлода, скачать этот Freak Radio M3U download, скачайте его. И этот файлик вы можете запустить даже на своем телефончике, как это делаю я по утрам. Встаю, ставлю чайничек, запускаю на телефоне этот файлик и слушаю хорошую музыку, например, от DJ PH, который только что с Бакшатом из Bootcamp Click, знаете, наверное, такую группу, вот, довольно-таки серьезно, вот, они делают вещи реальные, вот, 21 час 53 минуты на моих часах, сегодня суббота, 23 марта, 12 неделя, такие данные опубликованы на нашей радиостанции, здесь же вы найдете всемирное координированное время среднее. Сейчас, кстати, 6 часов 53 минуты вечера, то есть 18:53 во всем мире сейчас. Вот, друзья, что еще? Можете закинуть донат по блату мне, Mixmaster Freakun, на развитие хип-хоп культуры, сохранение этого хип-хоп культурного плацдарма в Луганской Народной Республике, так как не так много хип-хопа у нас и не так легко его развивать. Спросите об этом Зулу Бибоя Слайского, либо студию танца BITL Family, которая совсем недавно открылась в Свердловске, также в Луганской Народной Республике. Я о них расскажу вам прямо сейчас. Вот, Бибой Баджо, если я правильно прочитал, мы знакомы с ним косвенно, заочно, вот, в клубе Чуал Донбасс в 2013 году делали мы тусовку, посвященную дню рождения хип-хоп культуры и Universal Zulu Nation, и там этот парень был, и прокачивал. Так вот, вот он открыл в Свердловске отличную школу, вот, танцевальную, судя по всему, вот по фотографиям глядя, там отличный пол, отличный интерьерчик, можете посмотреть в ближайшее время, буквально после того, как закончу этот эфир, с вами беседовать, выложу все контактные данные на эту студию танца BITL Family. Если вы живете в Свердловске и слушаете сейчас нашу радиостанцию, то welcome сюда. Так вот, это не просто кружок по танцам, Believe in the Light Family, то есть верят ребята в светлое, вот, ихняя семья предлагает поделиться этим светом с вами, друзья. Это не просто кружок по танцам, а творческая пространство, там вы можете реализовать свой потенциал, найти единомышленников, развиваться как личность, занимаясь любимым делом, конечно же, танцами. В этой студии вас ждут профессиональные наставники, участие в фестивалях, батлах, творческие вечера, обмен опытом с профессионалами из разных городов, а также душевная атмосфера, для меня это главное, и еще много-много чего интересного. Направление, в котором ребята будут обучать, это брейк-дэнс, пол-дэнс, современная хореография, детская хореография и стретчинг. Вот, также у них есть instagram.com dance studio нижнее подчеркивание svk. Вот, и еще один интересный пост, который здесь опубликован в их социальной сети ВКонтакте, студия танца BITL Family, Believe in the Light Family. Так вот, и здесь Баджо делится со всеми частичкой своего пути в хип-хоп-культуре, а в частности в брейкинге. Процитирую вам, что он написал. Так уж вышло, что в данный момент я единственный представитель Свердловска в этой сфере. Многие даже этого не знают, но я занимаюсь брейкдансом на профессиональном уровне, езжу на батлы и танцую на равных с профессионалами, и все это благодаря моему упорству и труду, а также вере и огромной любви к своему делу. Только представьте, что значит заниматься одному большую часть своего пути. Ну вот, мне это знакомо, вот, Баджо. Раньше были ребята у нас в городе, но все не любители, многие уже давно бросили, а кто-то занимается иногда лишь для себя. А вот Баджо говорит о том, что ему хотелось бы, чтобы он был не единственным представителем брейкинга во Свердловске. Вот, он хочет развивать брейкинг в своем городе, чтобы не только он один представлял Свердловск в этой сфере. Так что приглашает к себе на занятия по брейкдансу, чтобы бибоев и бигерлов в городе Свердловске стало больше, и вместе будем достигать вершин в этом деле, говорит бибой Баджио. Приблизительно об этом же говорит и мой друг Зулу Бибой Слайский, который также учит детей танцам, брейкингу. Это брейк-данс школа, но уже в Стаханове. Вот видите, потихонечку ребята все-таки возвращаем хип-хоп культуру на круги своя. Вот за что ребятам огромный респект и бибой Баджо, и бибою Слайскому за то, что тратят огромное количество своей энергии, сил и материальных ценностей, и всего себя посвящают именно этому элементу хип-хоп-культуры, как танец, как брейкинг, вот. Ну и, конечно же, он неотделимый от музыки, от фанкова и от хип-хопа другого. Вот, от всей хип-хоп культуры, в которую они поглощены и погружены с головой, судя по их осуждениям, рассуждениям, мнением. Ну, думаю, мы еще встретимся с Баджо, обязательно наведем мосты между нашими школами из Стаханова и Свердловска, и замутим обязательно какой-нибудь движ между нашими школами, и это будет уже не просто батл, это будет скорее какой-нибудь джем, объединение, чтобы показать, что все-таки хип-хоп жив, вот, и он жив, пока мы живы, и пока будем передавать этот месседж по всей планете Земля, как мы делаем на freakradio.blogspot.com. Респектую всем, кто слушает нас прямо сейчас в прямом эфире. С вами Mix Master Freak и Time for a Present, ребята. Вот, хочу презентовать вам иллюстрации от бибоя Слайски. Вот, сочетание граффити-теггинга с классическими атрибутами настоящего бибоя, это музыкальный носитель, он же Ghetto Blaster, и, конечно, крутые кроссы, такую вот картиночку забабахал бибой Суайский, а также он создал в социальной сети ВКонтакте страничку, посвященную артворку, то есть изобразительному искусству, отличные логотипы, отличные шрифты он рисует самостоятельно, использует какую-то там компьютерную графику, какие-то вектора, о которых он не говорит мне, рассказывает вот постоянно, когда мы с ним встречаемся, и сегодня вот тоже встречались. Но я ни хрена в этом не сведущий, ни хрена в этом не тьмущий, ни хрена в этом не соображающий, ни хрена в этом не понимающий, ни хрена не располагающий знаниями об этом, но это смотрится, блин, ребята, реально круто. То я вам скажу. Не верьте мне? Зайдите на страничку Суайский Original, вот, ВКонтакте. Я выложу обязательно всю информацию и посмотрите. Да что там греха таить, гляньте на один логотип Zulu Station Freak Radio прямо сейчас. Вы ведь слушаете нас? Вот гляньте на этот логотип, где нарисован этот чувачок в маске такой с радиоприемничком, с виниловым проигрывателем в кепочке Zulu, и у него тут еще такая маска с баллонами, он пыхтит прямо краской, пыхтит хип-хопом во все стороны, налево и направо, на все четыре направления: север-восток, юг и запад. И этот логотип делал тоже B-Boy Слайский, поэтому если вам нужен original style, то вы легко обратитесь к B-Boy Слайскому, и он вам намалякает, ну, прошу прощения за такое, конечно же, неуважительное слово, нарисует, создаст, ведь он творец в этой жизни, как и мы все с вами, ребята. Вот, пришло мне сообщение, обновление о том, что есть новости на блоге Freak Radio. Вы также можете получать эти новости постоянно на свою электронную почту. Для тех, кто не смотрел мой старенький клипчик Hip Hop Saved My Life, ну что, можете поржать, ребят, прямо сейчас зайти на Рутуб, я выложил, и посмотрите, как я там гуляю со своей собачонкой. Вот, на приколе снятый такой видеоклип. А вот, если хотите получать новости от Freak Radio на постоянной основе, достаточно просто follow by mail, email address submit. Вот, введите свой почтовый адрес, вот прямо сейчас найдите freakradio.blogspot.com, если вы уже там и слушаете нас. Вот, ниже, смотрите, ниже чата, ниже тегов, ниже страничек, ниже... ниже планеты Земля, которая вращается и показывает, кто забегает на нашу радиостанцию, с какого континента. Вот, кстати, Италия, Америка, вот вчера и сегодня забегали, и постоянно я отметил, что забегают. А также на той неделе Тюмень еще к нам тоже подписались, ребята из Тюмени, что очень приятно. Воронеж также мы уже вещали. Вот, ну, потихоньку расширяем географию. Так вот, ниже этой планеты Земля, которая вращается и показывает флажки городов, стран, континентов, которые слушают Freak Radio, есть такой пункт email address, follow by my email. Вводите туда свой email, нажимаете кнопочку submit, вам приходит сообщение на вашу электронную почту с тем, чтобы вы подтвердили электронный адрес, подтверждаете, и после того, как я размещу что-нибудь на Freak Radio на нашем блоге, вы в течение дня получите сообщение о том, что бац, а вот Mixmaster Freak опубликовал сообщение о функции фанка Apollo Brown and Rapper Big Pooh. Вот, что это? На это то, друзья, что 28 апреля в клубе Плутон состоится концерт известных признанных гуру хип-хопа Apollo Brown в компании близкого соратника Rapper Big Pooh. Эту информацию я спионерил в паблике, в который меня пригласили. Функции фанка. Функции фанка такая есть отличная, отличная тусовка. Вот, это возможность убедиться в многогранности стиля фанк. Он может быть хулиганским, безбашенным, бесшабашным, вечно молодым, вечно пьяным или флегматично эстетским. Вы услышите гитарно-скретчевые запивы и мелодичные фанка-диско, а проникновенный и невероятно чувственный вокал тронет, друзья, сердце любого чувака или чувихи, девочки или мальчика, дамы или господина, в то время как ноги будут сами двигаться в такт музыки. I feel good, как это говорил Джеймс Браун. Легкий софт-фанк — это сочетание мягкости и нежности мелодий с пульсирующим упругим ритмом. Функции фанк — это вечеринки, радиошоу и просто возможность отлично провести время в компании позитивного настроения и солнечно-уютной атмосферы. Вот и функции фанка постоянно создают и организовывают эти мероприятия. Вот человек, который отвечает за все это, Анатолий Хачатуров, он же Ice, вот, anatolyice.ru, можете посетить его сайт, там много интересного, интересной музыки, она также присутствует и в нашем плейлисте, и вот этот человек постоянно организовывает вот такие вот интересные вечеринки и приглашает в Москву таких людей, как Apollo Brown and Rapper Big Pooh и другие. Вот со мной я сегодня буквально в течение дня, нет, вру, вчера в течение дня делился Naughty Skill из Москвы своими впечатлениями от посещения концерта 2 марта, который прошел в Москве, где были Sadat X и El De Sensei из Artifacts. Вот, прислал даже фотографию, он сфоткался с Эльдо Сенсеем, вот, и понравился ему их концерт. Клево они дали, как он говорит, именно в стиле 90-х, вот. Ну, у нас, конечно же, таких концертов нету, но что ж, придется выбираться когда-нибудь и посмотреть на легендарных артистов. Это того стоит, чтобы зарядиться хорошей позитивной энергетикой. Так вот, друзья, буквально, чтобы не морочить вам сильно голову, то сильно тут много говорю и мало музыки ставлю вам, да? Ну ничего, потерпите немного, не так часто выхожу я в эфир, раз в недельку максимум. Вот, а я хочу вам еще, пока суть до дела, поставить песенку от DJ PH. Вот, Welcome to My Bass альбомчик, да, мы уже с вами слушаем. Как насчет того, чтобы послушать еще одну композицию из этого альбома под названием Гарлем, а? Ребята, а потом еще кое-что расскажу вам. Ну что ж, слушаем Гарлем. Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Телеграм, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. We'll be right back. Йоу, так это еще и инструментал, вообще DJ PH отлично дает жару, дает джазу. Йоу, классный трек. Раз два, вы слушаете Freak Radio, друзья. DJ PH в нашем эфире. Как насчет, чтобы немножко фристайла для вас почитать? Буквально вчера накропал такие строки для будущего альбома с датой 83 репрезента будет в скором времени нашего нового трека прямо сегодня. Я в наших строках 83-й хип-хоп предупреждение. Рифмуем без предубеждения. Ставь нам неуд за поведение. Хоть мы давно не в средней школе, идолам в рэпе не молимся. На поклон хозяевам лейблов не ходим. Свой хоровод дружно водим. Привет модненьким сестренке. Так держать, продолжайте фуфло толкать. Это дерьмо не канает на улицах точно. Братан, братушка, брачо. Сделай так, чтобы было горячо. Неважно, сколько умных книжек ты про бога прочел. Это тебя не спасет, если останешься чертом. Неважно, какой ты в рэпе по счету. Важно, что ты людям спечешь. Есть пчелы, а есть труть, не сечешь. Будь полезен булике, как пятерке. Лучший игрок НБА. Все любят получать награды, хвалиться и высмеивать других. На самом деле важно, какой месседж донесет твой стих. Эй, тип, ты че притих? Сидя у динамика, фари как невменяемый. Наш альбом самый непокупаемый. Его просто нет на рынке. Делаем акцент на знания в словесном поединке. Рисуем картинки круче Пикассо. Мой мольберт — это сумасшедшая лирика из Донбасса. Это уроки внеклассного чтения для тех, кто запинается, кто битый час читает рэп и все еще спотыкается. Рифма для рифмы в прямом эфире. 3-4 фрик Сандини разминается с микро, как на скакалке. Прыгаю по слогам вверх и вниз, кручу слова, как оригами, отбивая ритм ногами. Антихайп у нас в программе. Представь, что ты увидел на Первом канале. Мы чудовище в рэпе, пугаем тем, что ругаемся, маты гнем и болтаемся, как шлюпка посреди океана. Микрофон хватают бакланы, довольные, что обезьяны с мешком бананов. У нас нет миллиона фанов, но есть мастер-план. Толкаем рэп налево и направо андеграунд каналом. Это дерьмо, как наркотрафик. Прикупить даже дядя Рафик. Сядь на пуфик и задействуй. Горькими слезами залейся от этого антихайпа. Типы думают, что фрик в эфире под кайфом, но они лоханулись, я чистый давным-давно. Слушай Freak Radio, .blogspot.com. Ради его разных вибраций, школ сознаний, субстанций. Не надо оваций, хватит и просто аванса. На мой кошелек в Яндексе. Да не то, что подумай, не думай, я не клянчу баксы. Хочешь, кидай донат, можешь просто орать. Ае-е-е, брат, ае-е-е, брат, ха. Я рад даже критике, ведь психика не каждого на планете готова улететь на 19-ю галактику. Это разминка для языка, сынок, учи со мной музематику. Считай такты, папа, дай в ритм, кто сказал, что freak of beat. Обратный отсчет до 100 и выход в эфир на орбиту. Фрик Сандини, командир материнского корабля. Теперь ты знаешь, откуда неизвестные круги на полях. У фейков стиль в губной помаде и в соплях. Рэперы держатся на честном слове, а зрители вечно хотят хлеба, зрелища, крови. Получи укус змеи и стань нашим рэп-зомби. Хип-хоп — это профессия или хобби? Сегодня, завтра и вчера наш рэп не из чатов, не из чартов, не из пабликов. Это уличная динамика, сотрясает стены. Осторожно, злая собака, продолжит тему. Эй, дата, где ты? Йоу, слушайте рэп-революцию двух братьев Кастро. Я вижу лицемеров насквозь, они чужие беды празднуют. Они делают пакости, ходят на паранойи, носят планы мести. Задыхаются от ненависти, строят козни. Белая ворона всегда от стада баранов порознь. Моя защитная реакция — это нападение с волчьей злостью. Их любовь фарса, не получают от него удовольствия. Мне не нужно фейковое сочувствие, ложь за 100 километров чую. Надейся на свои силы, а не на божье чудо. Болтуны хотят, чтобы все делалось по щучьему велению. По их хотению неугодных сдают ментам, чтобы скрыть свои преступления. Я слышал от них 100 раз угрозы, типа таких борзых выкинут на улицу. Ну и хуй с ним, я не боюсь, я вырос там, где их дети и не сунутся, и не выживут. Эти трутни прижимистые, бесятся с жиру. Жизнь это не сказка, хотя они умело носят маски. Включают дурочку, цепляют золотую рыбку на удочку. Вы крысы, сильно не щурьтесь, ха! Улицы и не таких качнут. Даже стальные боль почувствуют. Грехи не на небе, а тут на земле зачтутся. Ха, я сам фрик. Да, тоже с причудами, всю подноготную об этом долбанутом мире прочту. Пока любители словом дать на рота молотят вручную. Всю жизнь качую, кроссы в пыли топчу, от хип-хопа торчую. Было такое, что на остановке зимой ночую, возвращаясь с луганского Кембриджа. Smoke weed, brain damage, living on the edge. Мы были тинейджерами, не во времена Брежнева, и не носили пейджеры. Слушали Five Dog'а, на стенах оставляли месседжи. Гуляли там, где кипарисовый холм, а не подснежники. Мы все, как ни крути, грешники. Кто-то больше, кто-то меньше. 83-й приказоид, мы точно пришельцы. Рептилоиды, сражаемся на микрофоне против медиа-таблоидов. Это наше артхаус, кино, как сигареты и кофе. Как про уродов и людей, живем в обществе хищных зверей, ядовитых змей, растений. Не нужно быть гением, чтобы понять, человек человеку волк. Это надо, как есть, принять, сынок, мир жесток. Да не надо сваливать все на злой рок. Сынок, будь спок, тебя затопчет, как только упадешь. Что смотришь, какому идолу ты молишься? Сегодня в нашем эфире точно проснешься. Эй, школьники, на утренниках, мудрые шкурники. Какая наука придумала социальное рабство? Мы делимся на расы, классы, ранги. Делаем добро на бумаге, зло возвращается к нам бумерангом. Плюну, хту, на все, и пойду искупаюсь в мутном ганге. Не беда, что там трупы плавают, их рыбы схавают. Так и в океане, жизненной брани, срани. Нас кусают за сердце пираньи. Завистники наблюдают, подставляют, прибегают к ловкам. Чистокровные баллонки презирают полукровку. Можешь в конторе выписать себе страховку. Не спасет, все золото мира на небо не унесешь. Купаешься в роскоши, с нищих смеешься, а, делая вид, что сочувствуешь. Мутишь и думаешь, что всех дуришь. Хуй там, много скурбившихся, упившихся славой, говна навалом. Ну-ка, давай, дотановлись. Бери лопату, раскопаем эти грязные мысли. Вынесем ссор из избы, с избытком у нас подвальные лирики. Это разговор по делу, а не пустые выкрики. Нас не надо любить, бойся диких викингов на музыкальном ринге. Пусть и коммерс и дальше на рынке барыжит рэпом в стрингах. Обидно, но это факт, прикинь, бро, бинго. Вот такой вот фристайл, друзья, для вас от Mixmaster Freak в прямом эфире Freak Radio. Это то, что в скором будущем появится уже в комплексе с датой 83. Вот, мы мутим альбом и сделаем реальные вещи. И это будет настоящий underground shit, real shit. Вот, немного нужно было поменять тему, но так как мы Freak Radio, то случилось все именно так. Поменять какую тему? А тему не Франции, а Пола Брауна забыл я вам все-таки поставить, который приедет в Москву. Вот, а что же он из себя представляет, этот Аполло Браун и рэпер Биг Пух? Вот, город машин, Детройт, когда-то процветающий индустриальный гигант, один из крупнейших центров автопроизводства в мире. Секундочку, сделаю потише минус, вот, фристайл ведь уже закончился. I'm back, я вернулся в эфир, с вами Mixmaster Freak. Так вот, город машин, Детройт, когда-то процветающий индустриальный гигант, один из крупнейших центров автопроизводства в мире, сейчас в экономическом упадке, но, как это часто бывает, на пепелище экономических надежд рождается и расцветает новая сила преодоления, мощнейший источник музыкальных трендов, венцом которых был и будет хип-хоп, музыка улиц, голос брошенных поколений, последняя плод сопротивляющегося духа, лучшее лекарство от навязанной депрессии. Согласен на все 200%, пойел, так написано вот у команды функции Funky, которые опубликовали этот пост про Аполло Брауна и рэпера Биг Пуха. Аполло Браун – неутомимый битмейкер и продюсер, за плечами у которого уже несколько десятков альбомов и коллабораций с самыми разными MC, от героя детройтского андеграунда Guilty Симпсона и до представителя хип-хопа Северной Каролины Томаса Луиса Джонса, также известного как рэпер Биг Пух. Последний посетит Москву и привезет с собой как альбом Words Paint Пух. Посетит он и в Москву и привезет с собой как альбом Words Paint Pictures, записанный пару лет назад совместно с Аполло, так и кое-что новенькое. Шоу состоится в рамках вечеринки функции фанка на разогреве, как обычный идеолог и пропагандист аутентичной хип-хоп, фанк и соул-музыки диджей и радиоведущий Анатолий Айс. Ну что ж, респектуем этому человеку, моему коллеге Анатолию Айсу. Начало этой движухи в 20:00, вход 600 рубасов, предпродажа 800 рубасов в день концерта. концерта будет на 200 рубасов. Вот, билетики можете приобрести по ссылочке на блоге. Опубликовал эту информацию нашей радиостанции. Вот, поэтому, если есть желание, то welcome туды. Вот, что еще? Ага. Про документальный фильм о хип-хоп-культуре и тусовке граффити-райтеров на Дальнем Востоке. Вот, можете также почитать и просмотреть трейлер, который опубликован на Freak Radio у нас, freakradio.blogspot.com. Этот попал фильм ко мне прямиком из Калининграда от моего кореша Евгения Туманова. Жека, если ты меня сейчас слышишь, респект, бро. Вот, Туманов — это гениальный человек, гениальный граффити-артист. Вот, прислал мне картину. Также много интересного стафа, вот, балахон полностью расписанный, разрисованный, там сообщения на нем написаны, вот, и прям именно рифмованные, и просто бомба. Короче, получил огромное удовольствие, огромные позитивные вибрации и полностью вдохновился именно от калининградского хип-хопа и хип-хопа с Дальнего Востока, особенно посмотрев их фильм. Вот, три диска они мне прислали. Один подарил Бибою Слайскому, своему корешу. Два остались у меня на память, если хотите посмотреть этот фильм вот о хип-хоп-культуре и о райтерах из Дальнего Востока, то приобрести этот фильм можете у Евгения. Связаться с ним вы можете посредством Zulu Station Freak Radio. Забегите Life Love Style. Суббота, 16 марта, опубликован этот пост. Там мою рожу увидите с тремя дисками, которая передает вам peace, а также трейлер. И вот здесь приобрести этот фильм можно у ребят. Написано Евгений и Михаил. Ну, больше обращайтесь к Евгению, так как он режиссер и он занимался этим фильмом. А Пухап — это его кореш и наш кореш Freak Radio и нашей Zulu тусовки. Он также райтер из Хабаровска. Вот, большой респект всей хип-хоп-нации Хабаровского края и Кенигсберга, а.к.а. Калининград. Вот, оставил, как и обещал, свои впечатления в подкасте Freak Radio. И, конечно же, благодарю еще раз Почту России за доставку этого Zulu стафа ко мне. Кстати, ребята, небольшая выдержка из этого фильма у меня есть по разрешению, конечно же, Туманова. Вот, сделал кое-какие нарезочки этого фильма. Вот, вы прямо сейчас ознакомитесь с цитатами. Ну, немножко послушаете, о чем говорят в этом фильме. Может быть, вам понравится. И если захотите приобрести, обратитесь ко мне, а я вас сведу уже с Женькой, с Тумановым в Калининграде и посмотрите. Смотреть, сразу скажу, что лучше, чем слушать, вот, потому как там просто и жизнь сама представлена, как живут райтеры на Дальнем Востоке, как они сохраняют хип-хоп-культуру. Вот, очень интересно, на самом деле, самобытно, рекомендую и респект ребятам. Ну что ж, слушаем Пола Брауна, а затем хип-хоп-послание из Дальнего Востока от граффити-райтеров в прямом эфире Freak Radio. Ты услышал это первым здесь и сейчас. Peace! Ты фрик, и этим все сказано. Это Аполло Браун и рэпа Биг Пух. Вот, их услышать вы можете в Москве. Функции фанки для вас эту тусовочку организуют 28 апреля. Уже будет тепло, и поэтому можете мотнуться в Москву-Сити и поглядеть на этих ребят. Yeah. beatbox. This is back to the block. Before every rapper sold rocks, before everybody needed rocks and they watch, just watch. Now it's all about boardrooms and stocks. Words paint pictures, I'm an artist nonstop. Raw beats, raps, this is called hip hop. Only way I flop is belly first in a pool. People talk brand talk to appear cool. Learn to follow rules, I'm a man first fool. Get to school, chalk it all up to business being shrewd. No guidelines, you're an outline fool. Sharks in the water, this is what you wanna do. For me, this like breathing, blood in the veins, muscle on the bone. We are not the same, I rap to make change. You rapping for the change, scraps and Cadillacs, go ahead and do your thing. Over the globe, my vocals be traveling the flavor. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на Freak Radio. Всем мир от Mixmaster Freak, Хабаровскому краю. Привет, привет Тюмень, привет Воронеж, а также Pistol, Hip Hop Nation from other part of world, the Bronx, the Manhattan, the Africa, the Japan, the Europe, France, DJ PH, Zulu Germany, all people around the world who listen Freak Radio, I say peace. И в ближайшее время, в ближайшие 40 минут, не переключайтесь, ребята, в течение даже часа будете слушать месседжи из Хабаровского края от граффити-райтеров. Ну а кинцо посмотреть вы можете за символическую плату 420 монет, как написано прямо на диске. Вот у Женьки Туманова из Калининграда. Вот каких монет, золотых, серебряных, это узнаете у него. Вот, слушаем. Да, Аполло Браун, рэпер Биг Пух. И дальше 50 секунд уже осталось, 49-48. И Хабаровск на связи, у нас в прямом эфире будет сообщение от райтеров из Хабаровска. Слушайте их хип-хоп историю. One love, peace. I rap like no one out there can fuck with me. I'm the flavor. Over the global, my vocals be traveling the flavor. I'm the flavor. Words are with the wisdom. I rap like no one out there can fuck with me. Слухачі, не перемикайте радіо приймачі. You know rockin' is the best. Слухайте Freak Radio Zulu Station. Yeah. I'm a killer. Stop your flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Yo, Dre, you've been doing all this dope producing. You had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? Ну что, друзья, поехали. Вот, хип-хоп-послание, хип-хоп-месседж из Хабаровского края от граффити-райтеров уже в нашем эфире звучит. Слушайте. Ну, а я пока пойду чайку попью и немножко отдохну. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary. But my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it get funky. When you got a subject and a predicate, add it on a dope beat, and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science. Well, I'm dropping English, even if Yella makes it a cappella. I still express yo, I don't smoke weed or sex. Cause it's known to give a brother brain damage. And brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Spread yourself. Do it, spread yourself. And do it. Ice Cube, it's not for the pop chart. So where should a brother like you start expressing yourself, my boy, and show you how your track? What up? Drop English right about now. Getting back to the PG, that's program, and it's easy. Dre is back, new jacks are made hollow. Expressing ain't the subject because they like to follow the words, the style, the trend. The records are spinning again and again and again. Yo, you're on the other end. Watch a brother blend, dope rhymes, but no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go, they know. Others say rhymes would fail to be original, or they kill where the hip hop starts. Right about now, NWA Court is in full effect. Первое, что человек рождается с битом. И бит это очень такая мощная фишка в хип-хопе. Знаешь? Сердце, пульс. Ты родился, у тебя пошел твой хип-хоп, твой бит. И считай, все, ты и рисуешь, на гэп нажимаешь, да, там и скретчинг, и танцуешь ты в бит, и рифмуешь ты в бит. Все, все, все сердце. Вот, это естественное, понимаешь? Так сказать, осознанные там, осознанная история человечества, да, начиная там с раскопов, сейчас уже сколько известно человечество, да, там, нашим ученым, допустим, да, всегда все народы делали что? Они танцевали, пели, да, там, рисовали. Рисовали, музыку делали, то есть вот, у каждого свой стиль, да, а именно хип-хоп культура что сделала? Она объединила всех народы. Она объединила весь мир. То есть все рисование мира это граффити. Вся музыка мира это диджеинг. Вся поэзия мира это MC. Все танцы мира это брейкинг. Понимаешь, просто сейчас как бы удобнее это стало, понимаешь, и доступнее. Don't stop, where you at, yo? Afro, yeah, no doubt, yeah, yeah. Трясти, мысли, грязь, стихи, отражение реальности. Весь мир помирает в банальности. Бит стирает сознание. Мое флоу тайное знание. Никогда не добьюсь понимания. Надеюсь, добьюсь признания. Надеюсь, добьюсь без сознания моих слов. Я уж давно не вижу снов. Хочется избавиться от оков этого мира. Будет тмить папира по шее секира. Звонит мобила, кого-то опять убила. Накрывает одеяло дыма. Мэри поможет скрыться от мира. Ай. С граффити познакомился вообще очень давно. Первый раз взял банку в руки в 2008 году. Это была китайская краска фирмы Foxit. Тогда очень много художников ей рисовали, вот, потому что баллоны стоили очень дешево. Там мы брали ящик за 700 рублей, там было 12 банок, очень много банок получалось выносить там, с авторынков. В движуху во всю привел меня одноклассник, показал мне фильмы Fat Cap Express, там, Bomb the System. Вот, показал игру Getting Up, я оттуда уже начал знакомиться с творчеством Кенту, Тики, Тос Джемиус, Дельта, Шепард Ферри и остальных каких-то культовых типов. Вот. Потом на какое-то время я немножко отошел, ну как бы не очень серьезно этим болел. Вот. Прошел какой-то период времени, я вернулся на свой район. Вот. Там уж другие одноклассники уже активно практиковали всю эту тему. Я с ними начал двигаться, тоже начал что-то рисовать. У них уже на тот момент была команда NFA, Need for Art. Вот. Один из одноклассников, его звали Кейп. Его и зовут Кейп. Ну, как бы он уже соскочил, не рисует. Потом что? Потом какие-то первые джемы, ну, как бы они были для меня первые, да, я начал знакомиться уже с остальными типами, которые там с других районов рисуют. Вот. Очень большой коннект, очень большое количество рисующих, очень большой движняк, очень много фейдинга, очень много бомбинга. Now it's about to be talked about. be getting slapped by my grandma. Vocals like a hammer with roots from Alabama. I'm undercover, make moves like no other. In dark alleys, you're getting open from your belly. I rock spots for blocks, I knock you in the skelly. I know you're jelly, because Fang, Billy, and I be mashing out crews of bad dudes for nothing. Or cause they frontin', they corny style, I show them something. С хип-хопом я познакомился в 2005 году. Мой друг, одноклассник, на тот момент приходит в школу, и он такой: «На, послушай, у меня есть кое-что для тебя». Включая DAB Community, Rabbi Lampy, тогда я понял, что да, в этом что-то есть такое. И до конца я не понимал очень многих треков до сегодняшних дней. С тех пор мы начали баловаться на бумаге, немножко тегать маркерами перманентными, купленными на мамины деньги в магазинах во всяких различных. Backyard banging shit that I rock for the kids. Clack, clack. Boom, son, I got nothing to lose, son. It's a million and one ways to die. Choose one, hit a man. It won't matter to peel your ass. I'm still left with a million ways to kill your ass. Now, I fool rock, split him in half with this sword. You heard it from your truly chairman of the board. Да, год 98-й, когда я первый раз шел Shut Him Down, альбом Onyx. Ну, я тогда, кстати, нет, я Onyx услышал где-то в 2002-м, где-то, наверное, вот так вот. Я, то есть, причем я слышал о них, еще не слушая их. Там все говорили, вот кто там первые открыватели андеграунда, да, хип-хопа, да. Типа, вот Onyx, это самые вообще, типа, крутые ребята на то время считал. Ну, как бы, оно, знаешь, как оно с такими наплывами, прям волнами шло, то есть... Первое, это когда там что-то услышал, где-то понравилось, потом период там в другом месте, получается, увидел там, вот реально помню 2000 год, город Находка, я тогда купил кассету Ониксов и 40 дней просто на репите слушал Shut Him Down, и все как-то вот с того времени, первые мелки, короче, это самое, на стенах Находки, да, помню, да, на Шахая я... рисовал. Я в Комсомольске помню, короче, первые граффити были, это Dasha Noise, которые mm-hmm. там Триумфальную арку. Помню, год 95-й, я садился вот так вот и прям мог целый листочек, грубо говоря, затегать, просто, знаешь, всякие иероглифы ебашу, вот так вот. Причем, я сейчас вспоминаю, неплохо выходило. Граффити, оно именно прям граффити-граффити. Вот, не знаю, ну это 2000 год мне вкатило вот реально на стенках рисовать просто, что-то оставлять там. Это было так, знаешь, как-то, не сказать, что прям осознанно, вот как-то просто как рефлекс был. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge in the case of NWA. I'm a stretching nigga, so you better get your weapon. Stop yapping with your dick in your hand and start stepping. Get on warfare, heavy metal warfare. This is war here, we getting it on, oh yeah. It's warfare against any that come upon me. It's warfare against any that come upon me. It's warfare. Постоянно где-то зависали. Но это был год 2006, 2007. It's warfare against any that come upon me. Even in your dreams and sleep. Let's take a trip down Burn Up Park Lane, where the innocent gets slain. And what you would visualize would ruin your brain. A lot of blood, sweat and tears. В 2008 году я поехал в путешествие с Байти и братом, короче. Ну и мы были в Париже, на своей машине доехали. Там я насмотрелся, что все дома, грузовики, даже обычные машины маленькие, седаны, исписаны маркерами. Был шокирован этим. А потом, возвращаясь домой, ну, мы приезжаем часов в 8 вечера. Я слышу, как трясутся банки, чувствую запах краски. Такой, думаю, надо прогуляться. Иду по гаражам, вон туда, помнишь, до двухэтажки вглубь. Захожу за угол, и там три типа просто такие в банданах на лице, знаешь. Стоят, короче, один чувак слушает центр группы на телефоне. А мистер Рен, короче, пшикает банкой Фоксом на стене. И я такой стою, смотрю, думаю, да ну нахуй. И просто беру у него банки и делаю свой первый флоп просто без эскиза. Ну, просто буквы, которые пришли тут же в голову. теперь на этой стенке висит кусок Актохи, короче. Где он, девушка делала кусок какой-то. Там еще Слава делал девушку такую, афроамериканку. И синий желтый шрифт делал. Вот на этой стенке я сделал свой первый флоп. На следующее утро мы пошли, я сделал свой второй флоп. Помнишь, тот маленький? Это уже были остатки краски. Не помню, какой год, но начало 2000-х. Попти в школу, короче, был дом, и на нем был нарисован муравей. Вроде бы это логотип Prodigy, там, с какого-то альбома был, ну, с обложки. Вот, ну и всегда ходил на него, смотрел, потом уже стал выезжать иногда в центр. В глаза попадались флопы Дека и теги Кора. Первое время читал их как серое, ну, потому что похоже было. Там, ну, не знал еще, что «О», можно написать, ну, в смысле, одну линию с переходом в следующую букву, и получается будто «Е». Вот, и стал уже так думать, а что это такое, что за рисунки, что они значат. Вот, потом у кореша появился интернет с его компьютера, там, искал какие-то там статьи, что такое граффити, какие стили бывают, какие-то картинки смотрел. Ну, году в 7-м начал тегать маркером, тегал сник. В начале где-то 8-го года попробовал сделать бомбочки флопщика. Под этим ником нарисовал зайца под этим ником. Потом посмотрел на все это, подумал, что-то, ну, что-то не то, надо что-то менять. Вот, блин, кто это все сделал? А кто это сделал? Ну, вот так появилось, а кто? Вот, ну и стал уже пробовать другие буквы, другие персонажи. Вот, там, четвертым персонажем, которого я сделал, был кот. Вот, и как-то понял, что я люблю котов, классно было рисовать котов везде, ну, потому что все-таки смотрел на Дека, Дек был везде, даже не тегал, потому что теги особо не получались, буквы получались лучше. Ну, потом уже как-то появился этот тег, ну, не помню в каком году, но вот. Но он у меня уже несколько лет не менялся, ну, вот, то есть, как, ну, я как к нему пришел, так он мне и остался. Нравился именно вот поиск каких-то там техник, подходов, потому что было так, что краски мало, хотелось сделать что-то покрупнее, поинтереснее. Вот, ты там думаешь, как там из остатков можно что-то сделать, ну, чтобы оно смотрелось. У нас были такие приколюхи, типа, кто там куда выше залезет, там все дела, там, типа, ну, вне тренировочные дни. Мы там лазили по заброшкам, там, по всяким. Всякая фигня, короче. Там, типа, фриран, там все дела, там, паркур тогда вообще был это особо в моде, скажем так. Прорвались с чуваками и лазили чисто. И вот была такая фишка, кто выше залезет, там имя свое напишет просто. Потом, знаешь, получилось так, то, что кто-то такой попшикал и перестал, ну, как бы, рисовать. А мне что-то, ну, как бы, от фрирана все это отлегло, а вот именно, что связано с граффити, как это зацепило, что не связалось. Just another nigga whack. Before he stepped, he threw three through your chest, through your back, and yeah, out of here, lights out, game over. You said you wanted to live life as a soldier. I told you we on shaky ground. A lot of ups and downs. Но параллельно с тем, как учился в художке, начал рисовать граффити. Ну, в то время было много всяких разнообразных движений. Ну, точнее, команд. Там, типа, Туми, там, Кора. Рисовали в основном либо на районе. Ну, я, допустим, в основном на районе рисовал. Ну, бывало, со Славой вылазили. Про шрифты писать на них не очень получались, короче. Поэтому я решил попробовать, типа, New School 3D стиль. А, да, я был Смог, потом я был Эхо. Потом я уже взял себе ник EGK. как-то скетчи пишутся, а вот по поводу выйти и покрасить как-то не получается, потому что уже времени нет. В оранжевой кепке с кольцом в руки, короче, в широких штанах, в футболке, вот такой просто по району гонял, мне вообще было ровно на все. Не оставай, говорит, ты че, ну, типа, не подобай. Но я говорю, нормально все, у меня все подобает вообще. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge in the case of NWA versus the police department. Sickness, 39 pounds, you know what I mean? For all y'all folks, boy. Drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip. Завалили все, и я понял, что, блин, это вообще что-то нереальное. Все с этого принеслось как бы брейкинг, и потом тут же я рисовал, тут пытался. Потом в итоге брейкинг отошел, и граффити-шмаффити просто на века. Ну и в дальнейшем как бы все начал узнавать, и информацию читать, рисовать, танцевать, короче, в итоге все. Что заново? Я просто гулял со своим другом по городу и смотрел, но я толком никого не знал. Ну, просто делал для себя в основном на районе у себя. Ну, это делать не очень долго, 2 месяца. Потом я просто начал увлекаться танцами. На хип-хоп, брейк-данс танцевать, и так длилось 2 года. Но я там много с людьми знакомился, которые тоже рисуют, танцуют. Ну, потом начали еще делать рэп в 2010 году. Ну, так сказать, пробовать все, что есть в этой культуре. Ну, выступали даже несколько раз в клубах. Это было очень смешно, да. Ух, прям там вдвоем, ты еще целая банда. Ну, чисто так, знакомились тоже с людьми, почитаем. Ходили на батл. Ну, так, прикольное время. В 11 классе, когда учился, моя одноклассница позвала меня фотографировать, короче, одного человека. А кто? Ну и мы пошли с ней фотографировать, и я снова начал проникаться именно граффити. Начал практически каждый день ходить со всеми фото и знакомиться с новыми людьми. До 2009 года на Сахалине вообще никто ничего не знал о граффити. То есть были какие-то куски, оставленные непонятно кем, в далекие начало 2000-х, конец 90-х, наверное, годов. Был кусок «Матрикс» в очень хорошем, ну, исполнении. Были куски «65-й регион» на заброшенных стройках, тоже в очень хорошем исполнении. До сих пор для нас это остается загадкой, кто же был, ну, автором этих рисунков. Тегал всю школу, весь район свой. Именно с граффити я познакомился в году 2009, наверное, да, где-то так. Вот, мы рисовали китайскими банками. На тот момент у нас было в запасе банки Лаки, Саньё, Абрасаботаж, вот. Это очень хорошие краски, очень такие, ну, прям душа радуется, когда рисуешь лаки в мороз, там, минус 20 градусов. Очень много кто с кем начинал, да, на то время рисовать, соскочили, там кто-то уехал в Таиланд, у кого-то свой бизнес, там кто-то присел. Это был уже какой-то год, 2011 год, уже познакомился с Женей Хейзом. Потом как-то я узнал то, что он там рисовал, рисунул куски, рисунул кусок тоже с типом, с которым мы начинали. Вот, его тоже все это поглотило, мы как-то с ним заловились, что-то начали рисовать. Как-то и вот. И начали вдвоем прям двигаться, бомбить город. Там, неважно, зима, лето, это нам было не принципиально. То есть стояли там по колено в снегу, замерзшими банками, там уже окоченевшими руками. И вот, и нами это двигало, то есть и двигает до сих пор вот это вот желание, то есть повесить свой рисунок. Этих мыслей тертых зрителей хип-хоп останется моя религия. Демонам вряд ли я стану медлительней. Демоны будут в этой обители на своем стиле делать то, что им нравится. Папирус зажегся, надо поправиться. Голова кружится, рамки расходятся. То, что забыто, мгновенно находится. Ты начинаешь танцевать, а на часах 4:20. Я помню, знаешь, что мне вот я так раз потом распределял все по полочкам, знаешь, в своей жизни, так вот с детства, да, все хип-хоп, реально, все хип-хоп, да. И я помню, как мне нравилось слушать пластинки на патефоне, короче. То есть влияли прям, им, конечно, огромный респект. Мы с ними прям очень много тусили, много очень общались. Вот, ну, Нойсу тоже отдельная прям благодарность. Ну, мое вообще познание в граффити началось именно почему-то вот с Саши Петраша. Когда приходил к нему на тренинг, вот когда они еще, ну, брейкинг преподавали там. И помню Нойс такой. Zulu Natives, chapter 50. Zulu Natives, chapter 50. Zulu Natives, chapter 50. Zulu Natives, chapter 50. Пьер Галита нарисовал баллоном, китайским баллоном, просто черные, серые, белые, три цвета. Короче, глаза. Они меня так торкнули, в смысле, я смотрел, наблюдал, там, чуть ли там, не под запись вел, как он рисует, там, как он держит банку, как он, короче, нажимает на кэпу. Так, давай еще раз. Что вы делаете? Хвалим жопу мусорам, тарарам, на мусорам, хвалим жопу мусорам, тарарам, вот и все. Всего доброго, настоящего там. И вот у них началось. Лера, давай, давай, зачитай, давай. Сейчас я не знаю, как это сложить, блядь, эту музыку. Просто говори. Расслабься. Хвалим жопу мусорам, тарарам, парарам, там. Первый кавер, который я увидел такой из местных, это вот как раз это был кусок. У него был флоп. Какой-то такой, знаешь, бабулский такой непонятный, в дохуя цветов. Вообще, прям, ну, прям дикое убожество жесткое было. Нам на тот момент казалось, что вообще дико круто. Ты на следующий день такой подходит, типа, чуково, видишь, я там завалил кусок, там все дела. И все. И, короче, что-то я с ним порисовал. Начали с ним двигаться, познакомился. Потом я познакомился с DM-ом. Потом мы с ним начали двигаться на вагоны там куда-то вообще. Чаще всего это были вагоны. В смысле, вот тогда вот прям, я помню такое время, когда прям микрофон уничтожали просто. Потом он такой, ну, Димон как-то пригоняет, ну, не то, что собрались попросить, но только пригоняет, говорит, чувака нового нашел. Типа в мейл-агенте тогда мы общались. Вот в мейл-агенте нашел, короче, кота первый раз. Говорит, чувак такой с пятой площадки пишет, а кто рисует котов там всякую, ну, типа. Нас Акто познакомил с Женей. И вот так мы с Женей вообще познакомились через кота, по факту. В то время, когда, короче, мы только начинали, когда мы там рисовали, там, ну, когда краска была очень, ну, как бы так, реденько, там, раз в две недели, там, максимум, так, ну, знаешь, не очень часто. А он тогда на взлете работал. Он там лет с 14, наверное, работал и мутил там банки постоянно, такси. Самый первый из моих знакомых, кто затестил трейн. Вообще, я помню этот момент. Одни из первых работ, которые видел, это еще там были куски Нагара с Камчатки. На тот момент вот написал Аэро. Вот, и, ну, в скетчах у меня вот есть до сих пор скетч, где там вот ап, прям нагаровская. Вот, и когда на Камчатке был, случайно с ним встретился, познакомился, было очень круто. Узнать чувака, ну, работу которого ты видел одним из первых. Также я из индустриалка за Фоксом. Ну, я 2 месяца покупал Фокс, короче. Ну, меня это все затянуло, я пшикал по городу, тегал. Но в основном у себя на районе. Что-то новое, я насмотрелся на это в Европе. Ну и я был шокирован тем, что там увидел, потому что это было все наубито. Особенно в Амстердаме там был просто рынок на центральный, и там все ларьки нахуй расписаны. Ну просто 3D, вайлдами жесткими, ну и персонажами. Я вообще так шел, просто был в шоке. Ну, у нас на Дальнем Востоке было вообще минимальный граффити. Ну, мне так кажется. Особенно у меня на районе ничего не было. Но сейчас, когда все делается продуктивнее, потому что сейчас есть, ну, доступная хорошая краска, но она дохуя стоит, но в тот же момент. Ну, нас не останавливает. Большой запал у многих, у нас было очень много рисующих, то есть очень большой коннект, какие-то джемы, на которые я вот прорвался поначалу, там, тоже очень со многими ребятами познакомился, это Зиг, Акто, с кем? С командой Туми, то есть на тот конкурс, который тоже очень активно рисовали, сейчас так поменьше. Подихай. Зима подходила к концу 2011 года. Захожу в контору, пишет мне Михаил Пухан. Здорово, пацан. Поэт, ты забомбил город твоими повсюду. Надо заловиться. И я такой думаю, ну ладно. Приезжаю в город вечером. Далее мы двигались с Мишей на его каре. Слушали фанк. Проще хип-хоп. И тогда я начал познавать знания хип-хапа. Знания Азулу Нэйшн. Собственно говоря, этот час, который я провел с ним, ну, перевернул мою жизнь. Бесконечно благодарен тебе, мистер Пух. Хип-хап, don't stop. Там рисовали на протяжении кучи лет, рисовали тогда вот этот продакшн. А выходит, по-моему, тетя, она говорит, типа, что начальника сидюжек сейчас нет, он где-то там катается. Я типа за него, вы типа... Зик начинает с ней рапсить грубо. Ну, в итоге, короче, она ушла и вызвала копов, они приехали. Мы такие, блин, ну типа пацаны, короче, тут, как бы, что мы тут сделали? Ну тут там реально как бы, ну, стенка такая. Договорились, что типа мы по красоте, ну типа нарисовали, если там какие-то проблемы, мы придем потом замажем. Типа, ну типа, ну как вот, если говорить, сейчас мы дорисуем. Если что, потом типа замажем, короче. все дела. Пиздец, ну, более-менее очень как-то напряженный был конфликт. Мы его кое-как уладили, и копы такие, типа, ну все, короче, дорисовывайте сейчас, сваливайте. И какого-то хрена мы не дорисовали, какого-то хрена мы куда-то свалили на несколько дней и возвращаемся еще дня через 4, короче, дорисовывать. Рисовываем, и уже тетя не подходит, просто уже... Ну, видят, видимо, нас там в окошко или что вызывает копов, приезжают те же самые копы. Просто такие, знаешь, просто ходят. Типа, ну, ребят. Как-то уже вроде мы же договаривались. Вот, ну, там уже не про каналы, короче, а то там, кажется, отмазаться. Помню крутой момент, когда вот именно ощутил, знаешь, всю суть граффити, вот этого вот нелегального бомбинга, вот именно, когда тебе и страшно, и хочется, и прям, знаешь, и адреналин. И ты делаешь что-то прикольное. Это мы, короче, не помню год, 2002, по-моему. Пролайвили. Да, мы на конечной, на Мурстале, предпоследняя остановка, короче, вечером. 3 или 4 трамвая, короче, забахали. Они останавливаются, мы в банданах, зима, ночь, мы с баллонами, короче, вшатывали. Все это прям, знаешь, какой-то вот прям переломный момент, когда прям граффити, вот он прям бах, вообще незабываемое ощущение. Это, знаешь, вот, ну, вспоминаю свои прошлые слова, когда меня об этом спрашивали, я всегда говорил, это такое состояние интересное, когда ты... Тебя как физическое тело не существует. То есть есть твой мозг, голова, то, что ты хочешь. Есть рука, баллон, одно едино, да, вот, и все, и стена. Ты не чувствуешь ни голода, ни усталости. Ты можешь потом, конечно, там 2 дня без ног лежать, там, 2000 раз присесть, даже вот, порисовать, там вышутся. Реально до того рисовали, что пальцы вилку не держали, короче, прям вот хавать, ну ты прям, они прям вот так вот умирают. Кайф такой, прям, знаешь, умиротворение какое-то, и адреналин одновременно, и удовольствие, и какой-то, знаешь, такой прям, ну, короче, все самое позитивное, такое, знаешь, дребезжание вот здесь, как любовь, знаешь, когда вот бабочки в животе, типа, паются в кислоте. Такое ощущение, прям, ты рисуешь, тебе круто. Yeah, I see you, huh? Yeah, I was blessed with some clarity, right? Huh? Let me sit back, tell you niggas what I've been looking at. Huh? Сколько мы кусков за 36 сделали вообще, пиздец же? Не знаю. Да хуя. Да, до сих пор висит. Он выцвел дико вообще, но висит. Блин, штабелен. А? Штабелен. Штабелен? Также летом очень много бомбили. Ходили постоянно на разные мероприятия. Брали краску с фестивалей, то, что оставалось. Начали думать о первых заказах. Помню первые сборы у Вейпа. Мы всего 2 раза собирались втроем. Сэп, Хазан. Делали вылазки ночью, часа по 3 рисовали. Собирались, хавали там, дошли, рисовали скетчи, потом шли рисовать, помогать, шли греться, опять познавать литературу, познавать мир. But I can't help from walking out, let's throw it away. Just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man, it just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm, don't be alarmed. Your attitude was the cause, you got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions, like where could I be, you're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. I'm a sucker for love. What if I'm wrong? It took to keep me on. Вот так, ребята, вы можете слышать, как райтеров из Хабаровска пытаются прогнать. В это время они на первом этаже бомбят стенку, разрисовывают, а какой-то недовольный мужчина матерится прямо на них и кричит русским благим матом. Но им пофиг, они бомбят его стенку, разрисовывают и украшают, им насрать на его матюкню. Слушаем дальше, как живут райтеры из Хабаровского края. Туманов, Пухап, Zulu Nation, My Brothers Forever. Слушаем на Zulu Station. Peace. Да, они уже давно не рисуют, но эта хуйня осталась. Прикольно. Еще какой-то молодой парень рисует какие-то эти такие, помнишь? Типа самураев, там, знаешь, из блоков таких. Этих вообще дохуя по городу. Что, а так? Незаметно по городу новых, как бы, таких кусков, ну или бомб. Взрослых людей, знаешь, но все подковали себе суть там на заброшке, понимаешь. Значит, никто не бомбит город сейчас. Думать, что ты делаешь, почему ты делаешь, зачем ты это делаешь. Там, если какие-то там, ну, мысли, что у меня там не получается, почему у меня плохо получается, ну, помогать еще смотреть, ну, что делать другие и анализировать, как бы ты смотришь на работу, ну, так листаешь даже вот в том же ВКонтакте, там, смотришь, это нравится, это не нравится, это вау, круто. Блин, а почему это круто? Потому что тут вот так-то сделано, тут вот так-то. Ну и не перерисовываешь, а просто как бы берешь себе на заметку, что ну можно там как-то вот таким способом ломать букву, использовать такие фишки, такие переходы. Краска очень дорогая у нас, и много кто, даже в силу того, что это все дорого, да, по финансам, ну или просто охладел к этому всему, то есть слился, перестал рисовать, вот. А мы не перестали, и вряд ли когда-нибудь уже перестанем. То есть граффити дало мне, наверное, какой-то, за что я больше всего благодарен, это за коннект, за знакомство с какими-то очень интересными людьми, которые как бы открывали для меня очень много нового. Не только в граффити, но и вообще как бы в жизни. То есть я за это очень, ну, благодарен культуре. Я связываю граффити, то есть непосредственно с хип-хопом. То есть на тот момент, когда я только пришел в это все там пришло через рэп, там, да, там, Eminem, там, Tupac, там, Notorious Big, там, Guru, там, вот. Через всех вот таких вот типов. Вот. Но сейчас, на сегодняшний день, я продолжаю как бы активно рисовать, активно тегать, бомбить. Вот. Провел тройку граффити-джемов на Дальнем Востоке, в городе Хабаровске. То есть оттуда приезжали ребята. Ну, вот на этот джем приезжали ребята с Сахалина, с Комсомольска, там еще откуда. Вот. В целом очень доволен. Ну, по части того, что сейчас как-то падает на развития этой культуры, я, конечно, очень расстроен, но остались сильнейшие. Вот. Будем делать. Будем делать. Это так. В последнее время я как-то немного не в теме. Больше на скейте? Ну, даже не то, что в скейте, но да, как бы скейт отдельная тема. Вот в этом сезоне как-то подсел, особенно под конец года прогресс пошел. Вот и так, ну, не знаю, что ли, вот у меня лично куда-то пропало общение со всеми. Ну, там с кем-то, с некоторыми иногда пересекаюсь. Но какого-то такого прям совместного рисования давно не было. Кто-то ушел в коммерцию, кто-то просто не рисует. Не сказал, что я ушел из этого, как бы я всегда за то, чтобы покрасить. Ну, просто как-то меньше каких-то возможностей, ну и может даже там в плане приоритетов немного поменялось. То есть, ну, порисовать это всегда в кайф, но... Вот на данный момент пока еще тепло, например, пока лето, больше кайф покатать. So you wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the gats in your raps, but I can't feel that hardcore appeal that you're screaming. Maybe I'm dreaming. This ain't Christopher Williams, still some empty got the feel one, cats I got the feel some. To let niggas know that if you fuck with big and heavy, I get up in that ass like a wedgie. Says who? Says me, the lyrical. Niggas saying Biggie off the street, it's a miracle. Left the drugs alone, took the thugs along with me. Just for niggas acting shifty. Sticks and stones, red bones, but they gotta kill you quicker. Especially when I'm drunk off the liquor. Smoking drunk by the boxes, packing glasses. Natural to eat your niggas like chocolates. The fuck, baby. Все мне важно, купюры, бумаги. Важен только этот момент, то есть здесь и сейчас. Важны люди, события, эмоции, что мы смогли накопить за это время. Жизненный опыт, так сказать. В общем-то, я счастлив быть здесь сейчас с вами на одной планете. Благодарен вам, всем и каждому, за формирование моего стиля, моего жизненного опыта. Я ценю каждого человека, который был в моей жизни, который есть в моей жизни, по сей день. Я безмерно счастлив. Что еще сделать? Этот момент божественный. Что я думаю о времени, которое сейчас? И сейчас светит солнышко, погода приятная. Сегодня ночь была очень теплая, можно было пшикать. Всего-то там какой-то минус 5, может быть. Я люблю пшикать на стены. Планирую дальше это делать. Чтобы ты не было в этом мире, просто жить здесь и сейчас, использовать все возможности, данные нам, для познания, изучения. NWA court is in full effect. Judge in the case of NWA versus the police department. Зло, знаешь, воспитание. Воспитание внутри тебя просто. Это, как вам сказать, вот ты чувствуешь, да, что добро в тебе, оно светится. И вот этот свет, он распространяется на всех. И у тебя нету никаких предвзятых отношений к каким-то культурам, к каким-то людям, национальностям тем более. То есть все в этом мире едино, и все мы дети Вселенной. И тут понимаешь, именно Zulu Nation, ну, он такую какую-то внутреннюю силу дает в жизни, что ли, в плане вот именно понимания, миропонимания, осознавания себя. У меня никогда не было разделения на расы, на вероисповедания, на миропонимание, на какие-то увлечения. То есть все люди правы, все люди развиваются в том ключе, в котором им хочется и там можется. Вот. Просто по пути развития я пришел к тому, что когда я начал изучать, ну, углубляться прям вообще в хип-хоп, мне стало мало информации, той, которую владею. Давай как бы, ну, вообще глубже изучать. Это такая информация, которая здесь основал, да. Я начал понимать, что да, оказывается, я являюсь этим. Я есть Zulu. Ну, до сих пор, как бы, да, замечаете, как она борется, короче, все-таки, да. Со свободными людьми. Да. Конечно. То есть, не, ну сейчас, ну, время такое, как бы, наоборот, люди начинают раскрепощаться в плане своих действий, то есть они там... Ну, эпоха интернета, конечно, она намного ускорила развитие человека. То есть очень много людей стали реально, как бы, знаешь, осознавать, что они сейчас здесь. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives. Alfred Lutuno, Brake Chindo, Babu Watengwa, mlezi kwa ujumla. Jimbo wangu kwa vijana kuhusu madawa ya kulevya. Kwa kweli... Небольшие технические неполадки из-за того, что интернета в зоне боевых действий у нас в городе Кировске, в Луганской Народной Республике, не очень всегда работает качественно, так как продолжаются обстрелы и периодически вот перебивают кабеля украинские вояки, и поэтому иногда интернет работает нестабильно, поэтому пропадает иногда связь. Вот, но мы наладим этот коннект в записи, думаю, я уже там почищу потом и выложу на Mixcloud более или менее, чтобы было все ровненько. Но если вдруг что-то пропущу, это все-таки Freak Radio, без причуд и без приколов не обойдется. Вот, продолжаем слушать историю хабаровских райтеров с вами. MC Shan, without it, I'd be an empty man. I said, hip-hop was set out in the dark. They used to do it out in the dark. Такое сейчас, да, люди вот проезжают или так. Я вот сколько раз видел в гараже, сижу бывало летом, вот что-то делаю, где-то два раза приезжали на машинах, они это... хозяин едет. Все, сейчас вас. Вот, приезжали, фотографировали. On the MIC, your favorite hardcore rapper in the place to be. Yeah, raise the banner. MCs, it's time for you to man up. Cock your hammers, but instead of busting off slugs, we use grammar. Rappers better dip like Joel Santana. Cause rappers nowadays are weak, they want glamour. While real MCs got more gifts than Santa. Chilling like a bat inside of Wayne Manor. It ain't fair, we get to climb the same ladder. Rising to the top, I take a look around. And there I see them acting like a hooker now. They think they getting back, but what they don't know is the songs they selling whack. If they hustle, I wish they get back to selling crack. I wanna pack they CDs up and sell them back. I've paid 12, just give me 7 back. I'll even take it back to the store and get it wrapped, yo. Hip-hop was set out the door. They used to do it out in the park. Yeah, that's a quote from MC Shan. Without it, I'd be an empty man, I said. Hip-hop was set out the door. They used to do it out in the park. Yeah, that's a quote from MC Shan. Without it, I'd be an empty man, I said. Hip-hop, it's the way we talk, you know. Hip-hop. It's the clothes, the style. Little brother see the grill every time we smile. It's all. Hip-hop. It's the love, the life, you know. Hip-hop. It's the dubs, the ice. It's all. Hip-hop. On the MIC, your favorite hardcore rapper in the place to your be. Your rhymes are weak. I don't mean to insult ya, but you're an embarrassment to the culture. So I don't want you representing me. You're not ready mentally, friends with the enemy. But I'm the remedy, quick as a centipede. My own posse, like it's freaking 10 of me. I don't know why these record labels signed it. If being whack was breaking the law, you'd be a convict. Locked up behind bars, I throw on my hiking boots and climb charts. All from the skills I got, I stay true to it. You wanna take hip-hop and neuter it. I wanna take hip-hop and tutor it. Update all the rap heads new to it. If I'm lonely, add my freaking crew to it. Write a jam and all my people move to it. Hip-hop was set out in the dark. They used to do it out in the park. Yeah, that's a quote from MC Shan. Without it, I'd be an empty man, I said. Hip-hop was set out in the dark. They used to do it out in the park. Yeah, that's a quote from MC Shan. Without it, I'd be an empty man, I said. Hip-hop, it's the way we talk, you know.